Разбитый колокол. Как в ночи зимние и горько, и отрадно в огонь мигающий впереть усталый взгляд колоколов трезвон сквозь мглу внимая жадно забытых призраков будя далекий ряд. Блажен ты, колокол, когда гортанью грозной и неслабеющей сквозь сумрак и туман далеко разнесен твой крик религиозный, когда ты бодрствуешь, как добрый ветеран, и ты, мой дух, разбит. Когда же, изныв от скуки, ты в холод сумрака пошлешь ночные звуки, вдруг зычный голос твой слабеет, изменив, так в груди мертвых тел, повергнутый в сражении, хрипя бросает нам отчаянный призыв не в силах двинуться в безмерном напряжении.